сеяли и вытопчем. Свалка подступает вплотную к забору. Раньше она начиналась за полем и дорогой, потом нахлынула, и мусор теперь лижет темно-зеленый штакетник, как прибойная пена. Отец отгоняет ее каждый день. Выходит за калитку и, тяжело опираясь подмышками на костыли, накалывает на лыжную палку жестяные банки и бутылки, выливает из них остатки алкоголя и кислотных газировок вперемешку с дождевой водой и отправляет в мусорный мешок. Позвякивая на ходу, он носит их в пункт приема вторсырья около заправки на трассе. Мимо него по разбитой грунтовке едут караваны многотонных мусоровозов. Приемщица кладет горку мелочи в пластиковую тарелку. Домой он возвращается через магазин, взяв растворимый кофе 3 в 1. Достав 2 красные чашки в крупный горох, он заваривает в них кофе, кладет еще по ложке серого сахара и зовет: «Вставай, Соня, весь день проспишь». Варя чувствует запах с кухни, сучит ногами, чтобы выпутаться из лоскутного одеяла, и слезает с печки. Отец включает утренний час военкора, молодые журналисты докладывают обстановку из зоны боевых действий. После новостей он курит, глядя в окно на свалку. Поднимая клубы пыли, через КПП проносятся машины. Приехал директор с охраной. Из ангара выбегает человек, жмет директору руку. Тот помогает выйти из машины блондинке в рыжем полушубке и респираторе. За машинами охраны останавливаются 2 автобуса, из них выходят одетые в черную форму мужчины. «Новая метла по-новому метет», — ворчит отец. Варя набирает ведро воды из колодца и моет голову, поливая ее из ковшика. Колодец выкопали задолго до того, как появилась свалка. Считается, что из него даже можно пить. Толком не высушив волосы, Варя натягивает свитер, джинсы, кожаную куртку и высокие сапоги, надевает на голову платок, заматывает нос и рот и туго завязывает узел на затылке. Покрутившись так перед пыльным зеркалом старого лакового шкафа, она кричит: «Пап, я ушла, не забудь поесть!» Отец гасит сигарету в банке из-под кильки в томате. Варя несколько раз хлопает дверью, и отец хмуро косится на вечно заедающий замок. Если врезать другой или поставить новую дверь, подумают, что у них есть что брать. Варя едет по колдобинам. Колеса велосипеда давят выпавшие из мусоровозов пакеты, овощную кожуру, яичную скорлупу. Свалка снова горит, и Варя щурится от дыма. Она сворачивает и едет к дому в конце улицы. Почерневшему от времени срубу, заранее привстает на педалях, старается незаметно заглянуть в окна, но ничего увидеть не удается. Мама Артура привезла его и оставила у бабушки до осени. Но спустя 6 лет так и не вернулась. А Артур так и остался городским. В детстве они все вместе, Варя, Маша, Тимоха и Юлька, с палками гоняли Артура по деревне. Он обычно прятался в старом птичнике, но однажды они нашли его там, и с тех пор он стал отсиживаться дома даже в самые жаркие дни. Теперь же Варя злится на себя, что везде его высматривает, а когда встречает, не может сказать ни слова и даже поднять глаза. В Вариной школе старшие классы собираются закрыть, а отличников перевести в техникум в Солнечном. И Варя боится, что если окончит 9-й с плохими оценками, то ее выгонят, а работы в деревне нет. На труде они всем классом топят парафин, отклеивают разноцветные этикетки с консервных банок, горошек, кукуруза, горбуша, тушенка. Нарезают коробки из магазина и сворачивают картон. До выполнения плана осталось еще 2 ящика. Трудовичка зачеркивает крестиком квадраты в календаре. «Бойцам нужно на чем-то готовить еду и обогреваться. Я все лично передам командирам в воскресенье». Она пишет на листке: «От школы номер 4, дер елочки Солнечного района». Варя, как староста, заполняет общую тетрадь. 10 ящиков окопных свечей, 40 пар вязаных носков, 10 маскировочных сеток. Маскировочные сетки они плетут из окрашенного в зеленый тюля, который на нужды армии сдают в Солнечном и в соседних деревнях. Носки вяжут и мамы одноклассников, и их младшие братья и сестры, чтобы нагнать план. Трудовичка проверяет разлинованную страницу. Подслеповато водит пальцем по строчкам, ругаясь про себя, что очередь за очками на полгода вперед. На обед отец заливает 2 лапши. Варя забегает, толкнув дверь так, что та хлопает о стену. «Это нечестно! Почему меня не возьмут?» Отец вздрагивает от громкого звука и оглядывается. «Не хлопай! И сапоги сними! Куда в обуви?» Варя кричит из комнаты. «Мы с Машей и Юлькой в Солнечный в кино на Сталинград-4». «Поешь хоть?» Отец приоткрывает пластиковую крышку, запах разносится по всему дому. «И телефон возьми!» Он достает из кухонного ящика кнопочную Nokia, перевязанную резинкой, и протягивает ей. «Самый лучший телефон!» «Знаю, единственный, который не прослушивается Китаем. Поесть не успею, электричка впритык». Варя выскакивает в прихожую. «Парни тупые, и их берут в армию, а я умная, а меня не возьмут, ненавижу!» Она снова хлопает дверью. На проводы в деревню приезжает даже глава округа из Солнечного. Поддернув штанину, он выходит из машины, надевает респиратор, озирается, выбирая, куда наступить. Вся проезжая часть в ямах. Пешеходную тропинку развезло. Здоровается с отцом Александром из боевого братства, который приехал дать благословение. Новобранцев ждет автобус, по пути покрывшийся слоем грязи. Водитель, матерясь, оттирает тряпкой лобовое стекло и зеркала. Деревенский староста протягивает руку главе округа, тот пожимает ее, глядя в сторону, и глухо усмехается. «Не начинаем, телевизионщики где-то застряли». Поодаль стоят и курят бледные обритые мальчики. Почти у всех походные рюкзаки набиты вещами. Родители готовились заранее, откладывали деньги на спальники и бронежилеты. Только у двоих полупустые мешки. Мать одного из них отделяется от толпы заплаканных женщин, подходит к нему, обнимает, шепчет что-то на ухо, за ней тянутся другие. Отцы тихо переговариваются в стороне. На футбольном поле играют дети, стреляют друг в друга из палок. «Я тебя убил!» — кричит один. Другой отвечает. «А русские не сдаются! Тра-та-та-та!» Забор, отделяющий деревню от СНТ, когда-то построили дачники, чтобы к ним не ходили деревенские. А сами годами набирали воду из уличных колодцев и выкидывали мусор на стихийно разраставшуюся свалку, пока колодцы не закрыли, а свалку не обнесли забором. Вдоль него Варя ездит за молоком и яйцами, мимо выцветшего плаката «Свалки нет» и сделанной баллончиком надписи «Вытоптали поле, засевая небо». Дачники год за годом пишут требования в администрацию района, обращения к президенту, подают иски, и в очередной раз, проиграв, выходят с пикетами к дороге, перекрывают путь мусоровозом. Деревенские посмеиваются над ними. «Попробуй добейся правды, когда все куплено и схвачено». Заносят охранникам свалки чекушку и идут собирать все, что можно сдать за деньги. Губернатор рассказывает по телевизору, какой высокотехнологичный завод по переработке мусора ударными темпами построят в ближайший год, и как Солнечному району повезло, что это место выбрала партия. Отец хмыкает. Весь экран занимает карта, серое поле, обозначающее свалку, почти такое же по размеру, как зеленый участок оставшегося елового леса. Лес и СНТ заштрихованы. Отец успевает прочитать бегущую строку «Запуск завода в третьем квартале текущего года». После этого показывают репортаж. Новобранцев из елочек благословляет отец Александр, матери в слезах крестят их, первоклассники дарят от школы вязаные носки и теплые шапки. Закадровый голос говорит: «Партия желает нашим будущим героям вернуться с победой». На фоне видна свалка. По серпантину на вершине ездят маленькие, словно игрушечные мусоровозы. Над ними кружат птицы. Уведомления приходят дачникам на серой, почти прозрачной бумаге. Их вставляют в щели калиток, накалывают на штакетник. Дождь и ветер за пару дней оставляют на них только обрывки фраз. «Участок подлежит изъя, дома подлежь сносу». Председатель объявляет собрание и, пряча глаза, советует брать компенсации, пока дают, и не подавать коллективных исков. «Суды годами идут, а жизнь коротка», — говорит он, — «да и денег на юристов управления нет». Поднимается возмущенный гул, но председатель отмахивается и, бросив документы на покрытом клеенкой столе, уходит на свой участок. Через несколько дней к забору СНТ подгоняют бульдозеры. Деревенские, узнав о готовящемся сносе, смеются дачникам в лицо. «А вы-то, оказывается, на птичьих правах тут жили». В деревню съезжаются строители в поисках работы. Вагончиков в стройгородке не хватает, и деревенские втридорога сдают свободные комнаты, бани, чердаки, сараи, подвалы. Отец знает об этом, но отказывает всем, кто заходит к нему с вопросом о жилье. С тех пор, как Варя выросла, он даже соседей не зовет культурно посидеть. Степаныч говорит, угощая его через забор сигаретами «Крым». Из свалки обещают сделать горнолыжный курорт. Представляешь, всю перекопают, землей засыплют, и отели построят, и подъемники, и дорогу новую. Я в штаб зашел, рассказал им, как я в молодости Сочи к Олимпиаде отстраивал. Был сначала прорабом, потом начальником участка назначили. Когда руководство приезжало, я всех встречал, водил. Я, знаешь, с какими людьми знаком? Важным человеком был, может, назначит и тут меня? Варя возвращается из школы, заезжает в калитку на велосипеде, здоровается со Степанычем. Варя-то совсем невеста уже выросла. А когда нашли ее, помнишь, думали, не выживет. Маленькая, красная, в пакете в этом. Сосед качает головой и ухмыляется, глядя ей вслед. Дачи эти снесут нахрен, потом забором обнесут всю территорию, чтобы завод строить. И деревню нашу тоже будем, как в коттеджных поселках с охраной, элитно. Отец не отвечает, тушит сигарету, бережно прячет окурок в карман и возвращается в дом. Варя лежит на печке, отвернувшись к стене. «Хочу сдохнуть», — говорит она глухо. «Ненавижу это все. Почему Степаныч так смотрит? Почему они все так смотрят?» Отец вздыхает, ставит чайник на плиту. Варя нарезает колбасу и сыр. «Я людей буду лечить, в медицинском выучусь и стану врачом». «Дело хорошее», — отец кивает, шинкуя в эмалированное ведро капусту на терке. «Но в медицинский надо поступить сначала, химию придется сдавать. А у тебя как с химией?» «H2O», — отвечает Варя, — «вода. C2H5OH — этиловый спирт». «Спирт тебе рано еще», — ворчит отец. «Я тебе покажу спирт. Сначала школу закончи». «Ой, пап, не душни», — перебивает Варя и ставит бутерброды в микроволновку. «Бутеры будешь? Я выучусь на медсестру сначала, буду людей спасать, а когда демобилизуюсь, поступлю на врача без экзаменов». «Ты что?» — отец замирает. «На войну собралась?» Цены поднимаются почти вдвое. Варя берет все только со скидкой из-за почти истекшего срока годности. Завистливо смотрит на тех, кто набирает тележки. Ей денег обычно хватает на один нетяжелый пакет. В очереди ругаются, но продавщица разводит руками. «Обращайтесь к директору». Знает, что никто не пойдет к большому кирпичному дому с решетками на окнах за высоким глухим забором, если только по пьяни. Несколько человек караулят директора у ворот, но он выезжает в полностью тонированной машине и на окрики не останавливается. Строители покупают лук, морковку и рис, берут много белого хлеба. В праздники в стройгородке жарят мясо на самодельных мангалах, коптят рыбу в бочках. «Хорошо живут», — принюхиваясь, завистливо переговариваются деревенские. На переменах Артур курит за школой. Варя тоже выходит и каждый раз хочет попросить у него сигарету, но не решается, стреляет у кого-то другого. Старается поймать взгляд Артура, но он не замечает ее. Под мышкой у него обычно книга. Варя как-то разглядела часть названия «Архипелаг, что-то там». И потом искала в школьной библиотеке, но ничего подобного не нашла. Его бабушки давно не видно. Однажды Варя, кусая заусенец, спрашивает, как ее здоровье, но Артур делает вид, что не слышит. «Разбитое сердце», — пишет Варя на последней странице в тетрадке на слове Божьем, закрываясь рукой от Тимошина. «Все время болит». Потом зачеркивает. «Наверное, я тебя люблю. Будешь со мной гулять?» Она отрывает листочек, складывает его треугольником и тайком кладет Артуру в рюкзак. Варя с Машей прячутся за сараем и курят. Маша откашливается и говорит. «Знаешь, сколько у тети Иры зарабатывают девчонки? В час столько, сколько твой папа в месяц пособие получает». Варя закашливается. Курить в затяг она еще не научилась. «Фу, ты с этими, что ли?» «Зато деньги платят», — отрезает Маша. «И покушать иногда приносят. И сникерсы, и чипсы, и жвачку, и хот-доги с заправки». Варя с опаской ждет, что Маша предложит тоже пойти к тете Ире. Но Маша сплевывает под ноги и молчит. Отец весь в крови сидит на старом диване во дворе, а Варя накладывает жгут его ремнем. Он нашел на свалке старый телевизор, поднял, но не удержал. Стекло выпало прямо ему на ногу. «Почти до кости», — говорит Варя, рассматривая рану. «Сейчас обработаю и перебинтую. Пап, не вставай. У нас еще заговоренный зверобой был с прошлого раза. Сейчас найду». Когда она возвращается с бинтом и спиртом, отец, тяжело дыша, роняет. «Надо тебе уезжать отсюда. Когда получишь аттестат, поступай в свой медицинский колледж. Я тебе денег дам, только уезжай». «Ну куда я от тебя уеду? Кто за тобой будет присматривать? Я в столовой пойду работать или на завод. Там же наверняка будет работа». «Нет», — отвечает отец, — «езжай в столицу, подальше, и там поступай». «Я не доучился когда-то, и зря, столько лет потерял. Думал, это мой выбор, послужу, а на самом деле, куда сказали, туда и пошел. Да и все пошли. Когда вернулся, уже не запоминал ничего, не соображал. Да и как бы я добирался в университет, на коляске, что ли, или на костылях? Стыдно было. А у тебя пока мозги свежие, время не теряй». Варя садится на землю, обнимает его ноги и спрашивает. «А ты будешь меня любить, если я уеду?» «Конечно, буду». Он гладит ее по голове пальцами в засохшей крови. На торжественной выдаче аттестатов Варя сначала поет в хоре «Священную войну» в форме и тяжелых кирзовых сапогах. Потом переодевается и танцует с одноклассницами под песню, которую любит учительница. «Зачем мне солнце Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сен-Тропе?» Концерт длится почти 2 часа. Всем жарко. В открытые окна грохочет стройка. Подоконники на глазах покрываются слоем серой пыли. С тех пор, как забор достроили, попасть в деревню можно только по пропуску. Каждый раз, когда отец проезжает на инвалидной коляске через КПП, дежурные охранники госмусора останавливают его под тем предлогом, что он передвигается на транспортном средстве. Заставляют ждать около шлагбаума, долго ищут в базе, изучают фотографию в паспорте. «Не похож что-то?» «Я тут всю жизнь живу», — отвечает отец, рассматривая их шевроны с мусоровозом в лучах заходящего солнца. «А фото до войны сделано, я тут совсем молодой был, как вы». Охранники усмехаются, переглядываются и пропускают. «Режимный объект, положено всех проверять. Передавай привет малой своей, пусть заезжает к нам. А то мимо на веле своем несется, ни на кого не смотрит, гордая, что ли». «В меня», — отец отмахивается, — «нечего ей с вами делать». Магазин горит всю ночь. Сначала деревенские выстраиваются в цепочку, передают друг другу ведра, затем подтаскивают шланги, но напора не хватает. Охранники свалки выходят посмотреть и, посмеиваясь, курят. Пожарная машина из солнечного заливает все белой пеной, уничтожая уцелевшие продукты. Директоры магазина ищут до утра, потом вскрывают ворота и дверь его дома и находят тело. Уставшие, перемазанные сажей деревенские спрашивают у полицейских в оцеплении, что произошло, и те отвечают: «Да, с лестницы упал». Жена и дочери директора, которые много лет не общались ни с кем в деревне, быстро организуют похороны на старом церковном кладбище, а дом спешно продают, говорят, что за бесценок, начальнику охраны завода. Иногда Варе снится, что она лежит на земле и не может двинуться. Ей холодно, она начинает плакать и кричать, так громко, что на звук приходит папа и будит ее. Иногда, что она живет на свалке, спит на обугленном матрасе в шалаше из полиэтилена, утеплителя и пары листов шифера, разводит огонь в ведре и греется, обмотавшись платком и надев перчатки, ищет детали компьютеров и телевизоров, обжигает провода над костром, разбирает аккумуляторы, продает перекупщикам. Иногда что ждет на остановке, куда прибывают автобусы с демобилизованными, но Артура все нет. Она сверяется с расписанием, но его автобус никак не приходит, а потом дорога пустеет совсем. Варя стоит на середине дороги и вглядывается в марево и дым от свалки на горизонте, но вместо автобусов появляются танки. По телевизору повторяют сериал «Ночные ласточки» про летчиц на войне. Варя его уже видела и знает, что произойдет в следующей серии, но все равно смотрит. Потом переключает на канал с музыкой, крутят яркие индийские клипы. Варя повторяет движение и вдруг замечает кого-то за окном. Она открывает дверь Маше, та заглядывает и спрашивает: «Папы нет?» «Он за пособием уехал в солнечный, только вечером будет», — отвечает Варя. А я попрощаться зашла, уезжаю. Меня Тимоха позвал замуж, я матери ничего не сказала, она мне голову оторвет, если узнает. Можно я у тебя до вечера рюкзак оставлю?» «Оставляй». Варя кивает, обнимает Машу, и несколько минут они стоят молча. Отец возвращается после 9, электричку задержали, и замечает, что Варя непривычно тихая сидит у печки. Ночью к ним стучится Тимошин-старший, здоровается с отцом, смотрит на Варю за его плечом и валится на табуретку. Говорить ему тяжело, он выдавливает. Пропуска у них не было, по колесам стреляли, а не в кювет и в дерево. И начинает плакать. Когда запускают первый цех, на станцию начинают прибывать белые вагоны-рефрижераторы. Пока госмусоровцы разгружают их, пассажирские электрички по 2-3 часа стоят без движения. Тела в мешках закидывают в мусоровозы и отправляют на завод. Поговаривают, что скоро построят отдельную железнодорожную ветку, ведущую прямо к цехам. После отъезда Вари отец почти не выходит из дома. Целыми днями смотрит телевизор полулежа на засаленной кровати. Иногда стучит костылями в пол, когда мыши скребутся особенно громко. Сериалы про монахов из боевого братства сменяют новости, потом российско-азиатский чемпионат по футболу, сборная Северной Кореи выигрывает 2-0 и начинаются вечерние разговоры о Боге. Иногда Варя звонит, рассказывает о занятиях, о том, как тяжело учить анатомию, какие в столице высокие цены, о том, что в общежитии горячая вода целых 3 часа в день, правда, душевая всего одна на этаж. Потом говорит, что соскучилась. «Не приезжай», — говорит отец. «Лучше сиди учись, нечего тут делать». Он снова включает телевизор. Деревне Ёлочки присвоен статус городского специального поселения. Бывшая деревня, соседствующая с полигоном ТБО, станет образцовым поселением нового типа. Здесь построят больницу и проведут центральное отопление и газ. Все это благодаря мусороперерабатывающему заводу, который стал городообразующим предприятием. О новом высокотехнологичном способе переработки мусора в электроэнергию, чистый воздух и асфальт для дорог мы расскажем в нашем репортаже.